День 29. Память преподобного отца нашего Акакия Синайского. Блаженный Иоанн Лествичник пишет в книге своей о преподобном Акакии так. Великий Иоанн Своит рассказал мне происшествие истинное и повествование достойное. Был один старец, очень ленивый и по характеру злой. Говорю, не осуждая его, но с целью показать терпение святого. И вот что расскажу вам. Тот старец имел молодого ученика по имени Акакия, простого нравом и целомудренного умом, который так много зла терпел от того старца, что многим даже покажется это невероятным. Ибо старец не только укорами и бесчестием досаждал ему, но и всякий день мучил его телесными истязаниями. Однако терпение его было не напрасно, потому что Акакий своей безропотной выносливостью и незлобивым страданием снискал себе благодать Божию, освобождающую его от вечных мучений. Я же, говорит Иоанн Своит к Иоанну Лествичнику, видя каждый день его таким, как будто он купленный раб или пленник и терпит крайнюю беду, нарочно встречал его и спрашивал: «Что ты, брат Акакий, как проводишь нынешний день?» Он же отвечал: «Как пред Господом Богом, так мне хорошо», и показывал мне иногда посиневшие глаза, иногда шею, а то и голову в ранах. Зная, что он поступает добродетельно, я говорил ему: «Хорошо, хорошо, терпи, брат, чтобы достигнуть спасения тебе». В таком положении блаженный Акакий оставался у того старца 9 лет и, пробавлев немного пред кончиной, отошел ко Господу. Когда он был погребен в семейном склепе, то спустя 5 дней старец отправился к одному жившему там великому отцу и сказал ему: «Отче, брат Акакий, ученик мой, умер». Отец, услышав это, сказал: «Не верю тебе, старче, потому что Акакий не умер». Старец сказал: «Отче, если не веришь мне, то пойди сам и осмотри гроб его». Тогда преподобный отец поспешно встал, пошел со старцем в гробницу блаженного страдальца и громко воскликнул над гробом Акакия, обращаясь к нему как к живому: «Брат Акакий, умер ли ты?» Благоразумный послушник, обнаруживая послушание по смерти, ответил: «Не умер, отче, ибо тому, кто обязался творить послушание, невозможно умереть». Когда старец, у коего жил Акакий, услыхал это, то испугался и упал со слезами на землю. Потом попросил у игумены келью возле его гроба и, затворившись в ней, прожил еще благочестиво, заботясь о спасении души, и после многих подвигов отошел ко Господу Богу, которому слава во веки. Аминь. Память святого мученика Парамона. В царствовании нечестивого царя Дыки был на востоке князь Аквилин, сильно преследовавший христиан. Однажды собрал он в темницу христиан числом 370 и, отправляясь на Валсайтийские теплые воды, приказал вести с собою и мучеников, намереваясь проходить мимо идольского храма Посейдона. Он хотел принудить их к принесению идольской жертвы. Достигнув капища, он долго принуждал святых принести жертву идолу лживого бога Посейдона, но не мог склонить их ни лаской, ни угрозами. В это время случилось проходить мимо одному благочестивому мужу по имени Парамон, по вере христианину. Увидав такое множество святых мучеников, осужденных на смерть, он стал перед капищем идола и громким голосом воскликнул: «О, как много праведников нечестивый князь убивает невинно за то, что они не кланяются бездушным и немым идолам!» Сказав это во всеуслышание, он пошел своей дорогой. Князь же, услыхав те слова Парамона, возгорелся яростью и приказал своим слугам тотчас же догнать его и убить. Нечестивые слуги нечестивейшего князя догнали блаженного Парамона, который не знал этого распоряжения и шел своей дорогой, и взяли его. Сначала они извлекли изо рта его язык, который обличил и укорил мучителя, и искололи его. Затем изранили все члены его и, наконец, пронзили тело копьями. Так святый мученик Парамон предал свою благочестивую душу в руце Божие. В тот же час и святые вышеуказанные мученики числом 370 были убиты мечами перед капищем Посейдона за веру Христову. Память святого мученика Филумена. Святый мученик Филумен жил в царствовании царя Аврелиана в Ликаонии, занимаясь продажей жита в Галатии, в городе Анкире. Святый Филумен был оклеветан пред правителем области Феликсом, пред которым он исповедовал себя христианином, за что был повешен, строган и затем ввержен в огонь, откуда благодатью Божию вышел невредимым. После этого ему вбили в голову, руки и ноги гвозди и влекли его 30 поприщ, отчего святой, изнемогший, предал дух свой Богу. Примечание. Примечание к памяти преподобного Акакия. Иоанн Лествичник, происхождение неизвестного, 20 лет принял иночество, последние 4 года своей жизни был игуменом Синайской обители, скончался 80-летним старцем в конце 6 века. Память его 30 марта. Святый Иоанн Саваид, молчальник, родился в половине 5-го столетия, занимал епископскую кафедру в одной из армянских церквей с 482 по 491 год. Последнюю часть жизни провел в пещере. Память его 3 декабря и 30 марта. Блаженный Акакий скончался в первой половине 6 века. Примечание к памяти мученика Парамона. Декий. Римский император с 249 по 251 год. Валсайтийские воды. При устье реки Тимбра. Находится в Эфинской области. Посейдон. У римлян Нептун. Языческий бог морей и водных источников. Примечание к памяти мученика Филумена. Аврелиан Домиций. Царствовал с 270 по 275 год. Ликаония. Древняя страна Малой Азии. С 25 года до Рождества Христова страна эта вошла в состав римской провинции Галатии. Столицей ее был первоначально фригийский город Иконион, ныне Кония. Анкира – один из городов Галатийской провинции. Поприще – мера расстояния на ристалище, где состязались в беге. Одно поприще равнялось нашим 690 саженям, следовательно, 30 поприщ – более 40 верст. Кончина святого мученика Филумена последовало около 274 года.